Глава 17. В армии все точь-в-точь, как у пионеров, но пионеры находятся под присмотром взрослых. Блейк Кларк. Время летело быстро. Я иногда поглядывал на часы, думал, до полудня с техникой повожусь, потом буду гулять по древней Москве. Для меня 80 лет вполне древность. Да как-то так заработался, что возвращаться уже собрался в 7 вечера, надеясь успеть на ужин. Он в 8 заканчивался. Там столовая уже закрывалась. После советской техники я занимался немецкой четверкой. Да, у меня она теперь есть. Все пополнил, обслуживание провел. А закончив, минут 15 купался в речушке, что рядом с рощей протекало. Пол куска мыла использовал, чтобы отбить запах краски, отмываясь. Сам я краской тоже перепачкался, как и комбез, но убрал ее тряпицей, смоченной бензином. Перед купанием так почистился. Надев парадную форму, дошел до покрашенных танков, они еще сохли, убрал их, достал машину, это был темно-бордовый «Опель», купленный в Риме, и вернулся в город. Машину убрал в том же тупичке. Едва успел в столовую. Тут меня и нашли сотрудники госбезопасности. Я как раз кашу из сечки ел, с куском трески, когда те подсели за стол. «Мы вас ждали. Куда вы пропали на весь день?» — спросил один, после того, как оба представились. Этот офицер еще принюхивался и морщился. «Гулял по городу?» «Почему от вас краской пахнет?» «Пахнет еще. Значит, плохо отмылся. Да в одно автопредприятие зашел, руки чешутся без работы. Помог с покраской трактора. Юнцы там совсем красить не умеют. Опасно вот так разгуливать, зная, что на вас охота идет». «Охота? Один раз случайность. Два уже вердикт, да?» «Вы понимаете ситуацию. Почему же так безответственно себя ведете?» «Чтобы какая-то девка фронтовика испугала. Не дождетесь, я дважды в танках горел». «Вам нужно проехать с нами. Начальство вызывает, пообщаться желает». «Хорошо?» «Спокойно доесть мне дали. Я это быстро сделал. Чай уже вставая допивал. После чего мы сели в машину этих офицеров, и те доставили меня на Лубянку. Что ж, снова до полуночи не спал. Пошагово разбирали все. Где встречал девицу, как все происходило. Дали фотокарточки посмотреть, но нигде ту девицу не обнаружил. Оказалось, следователь, что вел опрос, знал о стрелке, что убил несколько сотрудников особого отдела фронта. Это где из меня выбивали признание. Если бы не малое время, показания той девицы сержанта предоставили, которой я много чего высказал, находясь в некотором душевном расстройстве. Скорее всего, в штаб фронта вылетели следователи расследовать все по той девице, что давала фиолетовую метку. Интересно, не она ли с одним из батальонов СС была? Тогда ведь метка мигала, что говорило о ее ранении. А вчера я что-то не заметил, чтобы та после ранения была. Слишком шустра. Легкая контузия? Возможно. А может быть, их две. Причем та сама сказала, что именно я ее квест. А задания всегда ограничены по времени. Так насколько ее ограничили? С момента, как та впервые пыталась меня оболгать, прошло уже немало времени. Месяц скоро будет. А квесты обычно имеют малый срок выполнения. Получила штраф и на принцип пошла. Поди знай. Одно радует. Такая отличная вещь, как тактическая карта, мне здорово помогала. Без нее я бы против того монстра в человеческом обличье не выстоял. Ночевать меня в гостиницу так и не отвезли. Ночевал тут же, в небольшом общежитии для сотрудников, и с утра все продолжилось. Закончили к обеду. Выжали меня до предела. По кругу все три раза пускали. Я действительно несколько мелких моментов вспомнил, но держался все так же основной линии. После этого меня отпустили. От предложения отвезти обратно я отказался, прогуляться хочу. Меня покормили завтраком, а вот обеда не было. Покинул Лубянку в 11:30. А было о чем подумать. Я тоже кое-что узнал. Заговорил раненый бандит. Он действительно из гастролеров, нанялся к той девице, платила щедро, золотом. Задачей стояла моя ликвидация. Стоит добавить, что многие из местного криминала, что не боятся убийств, не опасаются замарать руки, легко на такую сумму согласятся. Так что если слух пойдет о сумме награды, я долго не проживу. Сама девица аргументировала причину охоты тем, что платит Германия, я являюсь ее врагом. Девица представлялась посредником, но сами бандиты ее считали агентом немцев, на что им было плевать, главное платит. По снайперу, вот он как раз из идейных русских, сам к немцам перешел. На службу пошел, попал в разведку. Как на него девица вышла, тот раненый бандит не знал, но он тоже работал на нее. Хм, карта показала, что есть слежка. Три изумрудные метки сопровождали меня пешком и пять на машине, но я пару раз проверился, неявно, никого не обнаружил. Я в этом не специалист, но профессионализм группы слежки все равно вызывал уважение. Поэтому я действительно гулял, раз вчера пропустил вечер. Пообедал в небольшой городской номерной столовой, причем после часа дня, когда народу меньше, взял борщ со сметаной, рис с котлеткой и подливой, компота три стакана взял, пить хотел, хлеба три куска и капустного салата. Поел отлично, сытым выходил. Советских денег у меня хватало, я бы заказал готовые блюда, но из-за этой слежки вряд ли такое выйдет. Ближе к пяти, покинув здание цирка, они плохо выступили, жаль, всего 40 минут представления длилось, я направился обратно к гостинице. Как на карте снова зажглась фиолетовая метка. Я постоянно отслеживал карту, так что обнаружил ее мигом. В городе метки появлялись не сразу, на открытой местности до 3 километров дальность может быть, в лесу меньше километра, когда те проявляются, а тут, видимо, влияние зданий, 300 метров до нее. Причем я шел к перекрестку, и, судя по метке, та двигалась по пересекающейся улице мне навстречу, и мы должны встретиться у перекрестка. За мной наблюдали, поэтому я ничего не делал. Не хватался за оружие, не паниковал. Для меня встреча должна произойти внезапно, иначе как объясню свою готовность? Чтобы не столкнуться лоб в лоб, я замедлился и постоял у газетной афиши меньше минуты, глянув на пару статей, и направился дальше. Поэтому, когда девица вышла из-за угла здания, мне до нее было 50 метров. Одета она была под старушку, даже ноги чуть волочила, сгорбленная, космы седые выбивались из-под платка. Даже одежды такие темные, поношенные, не марки. Мне кажется, она переиграла. Такая старушка в деревне самое то. А вот в городе, да еще в столице, как-то уже не то. Она задергалась, сразу опознав меня. Встреча наша явно была случайной, но действовала все же молниеносно. Сумочка ее упала на тротуар, и в обеих руках у нее появилась по ТТ. Я едва успел шагнуть за широкую опору электрического столба, как по нему звонко ударили пули с визгом рикошетов. Загрохотали быстрые выстрелы, похожие на автоматную очередь. Сам я достал наган, и как только насчитал 16 выстрелов, вскинул оружие, выглядывая. Но угол уже был пуст, девица скрылась, только сумочка лежала на асфальте. Мимо пронеслись двое из спешей группы слежки, и с визгом покрышек за угол повернула машина с остальными оперативниками, а, возможно, и бойцами осназа. А рядом со мной остановился третий спец из наружки, что тяжело дышал. Он в гражданском был, сразу показал удостоверение, убирая пистолет под одежду и осматриваясь. Странно, без случайных ранений обошлось, никто не пострадал. Ну, кроме той дамы, которой пуля попала в каблук. «Это да», — подтвердил я, также убирая оружие в кобуру. Вдали с нескольких сторон слышны милицейские свистки, что приближались. Народ начал сюда стекаться, любопытно им. А парень считал следы пуль на столбе. Надо же, 16, с двух рук, расстояние 50 метров, и все пули в столб. Я не знаю, кто эта девушка, ее считают мастером спорта по бегу, но она еще и стрелок исключительный. Идеальная. Я потому и не смог в нее выстрелить. Что? Как это не смогли? Было несколько случаев, когда я мог эту проблему решить. Рука не поднялась. «Она же враг», — изумился тот. «Как можно врага пожалеть?» «Врагов жалеть нельзя. Но в первую очередь она женщина. Очень красивая девушка. Губить такую красоту... Ну, не смог я». «Да уж». К этому моменту прибежали милиционеры, оперативник начал ими командовать, выставил оцепление, ждал опергруппу от своих, меня отправили в гостиницу на машине, все, что нужно, группа слежки и так видела, смысла опрашивать не имелось. А там неожиданно мне запретили отлучки из здания, видимо, приказ сверху пришел. Что ж, так и сидел в номере, книги почитывал. Купил несколько томов в подлиннике Жюля Верна. В Риме дело было, как-то увлекся. Меня на следующие сутки под охраной доставили в Кремль, где прошла процедура награждения. Кроме меня, еще сотня фронтовиков и около 20 гражданских было. А из Кремля сразу на аэродром. И уже через 20 минут борт поднялся в начинающее темнеть небо и полетел в сторону Белоруссии. Избавились от проблемы и рады. Фиолетовую метку карта с последней нашей встречи так и не показала. Всю часть полета я проспал, а проснулся, когда самолет затрясся, совершая посадку. Мы в Минск прилетели. Этот борт попутный, но летел именно в Минск, не дальше. Я подхватил свой вещмешок, покинул салон и, найдя дежурного по аэродрому, узнал, что к границе летят 3 борта в течение суток. Но меня не возьмут, места нет. Да и не берут те пассажиров. Груз особый, 2 борта от политуправления штаба фронта. Так что переночевал я в казарме, меня и покормили завтраком с утра. Ну и на попутной машине добрался до окраин города, двигаясь к ближайшему леску. Там отдохну, а следующей ночью вылечу на Шторхе. Так-то мелькнула мысль доехать до железнодорожного вокзала. Там военный комендант выдал бы направление. И вскоре я на пассажирском поезде двигался бы к Бресту. Зачем? Самолет есть, ночью летать умею. А куда пустить целые сутки, у меня было. Достал КВ-2 и Т-34, пусть дальше сохнут. Я еще тактические знаки не нанес. Это красные звезды. Поэтому, достав немецкую технику, начал проводить обслуживание, заправку и подавал боекомплект, где его не хватало. Думаю, стоит описать, что я имею из бронетехники. Советская ветка — это Т-34, Т-40, КВ-2, Т-28, Т-26, БТ-5, БТ-7А и БТ-7М. Причем только первые едва на ходу. Остальные еще восстановить нужно. Хорошо, у КВ только замена движка. Также в советскую технику входит самоходка Су-152 и броневики. А это БА-10 и БА-10М. Немецкая техника представляла собой один Т-6, причем новенький, только в мае с конвейера сошел. Один «Тигр», одна самоходка «Фердинанд». Еще 2 самоходки было, штук 3 и новенькая штук 4. Они только-только начали поступать в войска, месяц как. Это одна из первых. Забрал с железнодорожной платформы, остальные сжег. Ну и боеприпасов к ней, все, что необходимо. Также было 3 пушечных тяжелых броневика, 2 разных ганамага, да и в принципе все. Особо я на технику не налегал, больше на боеприпасы и топливо. Автотехника в основном немецкая или стран Европы. Несколько образцов британской и американской промышленности, да и те амфибии. Как видите, немало скопил, поэтому, поглядев на свежеокрашенные машины, пусть дальше сохнут. Я также достал Т-28 и стал с ним возиться, естественно, перед этим переодевшись в комбез для грязных работ. У меня их несколько десятков моих размеров. Итальянские комбезы, к слову. Я успел убрать бронеплиту, изучить двигатель, почистить от грязи и трупиков лягушек, осмотреть проводку, сняв дохлый аккумулятор, ну и начал разбирать движок. Слил смесь из бензина и воды из баков, в общем, все технические жидкости, продул трубки качком. Поработал недолго, одно ясно, с этим танком придется еще поработать, но вернуть к жизни можно. Так и работал с ним до темноты. К слову, с пушкой все в порядке, замок и прицел на месте. Все снял, почистил, разобрав, линзы прицела почистил специальным составом, на место установил, боекомплекта не было в машине, так я вернул, как и оба пулемета в пулеметные башенки. Они были пусты, а у меня запас танковых пулеметов имелся. Боезапас разложил по местам. Да, танк не на ходу, но вести огонь с места теперь вполне мог. Жаль, всего двойной боекомплект к его трехдюймовке. Один уже внутри машины разместил. И надо будет зашкурить и покрасить танк. Уже ржавчина пошла. Еще бы, 2 года пребывания в болотах мало кого украсят. А как стемнело, убрал все, и у тех 2 машин, свежеокрашенных, я все же тактические знаки нанести успел. Отойдя с довольным видом от урчащего на холостом ходу КВ-2, я кивнул сам себе. 3 дня работ, и танк снова на ходу. Заправлен, боекомплект на месте, пулеметы тоже. В общем, готов к бою. Рядом с поднятой стрелой стоял автокран. Я им опустил бронеплиту на место и закрепил ее. В данный момент я находился в лесах Белоруссии, где-то в районе Пинска. Причем я не просто тут время тянул и работал, восстанавливая раритетную для меня бронетехнику, но и ожидал ту девицу. Если она мои координаты получает от админов игры с новым квестом, то обязательно тут появится. Вот и жду. Неделю уже. Да, с момента, как я вернулся из Москвы, прошло 2 недели. Меня плотно прописали в штабе, категорически отказавшись отправлять в танковые подразделения, мол, танкистом каждый может стать, а хорошего штабиста нужно долго выращивать, и никто меня не отдаст. Я, мол, уникум. Закидывал командование рапортами о переводе в боевое подразделение, пока меня жестко не поставили на место, вот и имитировал свою гибель от утопления. А что? Я в Красную армию пришел воевать, а не бумажки перекладывать. Так что все. Легенда Зиновия Кириллова закрыта. Да и не продержалась бы та долго. Уже скоро бы выяснили, что родных нет. Моя легенда — ложь. Думаю, вовремя ушел. На кителе, что остался на берегу, копии наград, заказал их у польского ювелира. Документы мои и награды в хранилище. Память. Так что все посчитали, что я утонул. А я вот тут в Белоруссии ожидаю. За неделю полностью восстановил Т-28, детали некоторые, признаться, я украл со складов ремонтных батальонов, да и там поди еще найди. Даже зачистить и покрасить успел. И вот закончил с КВ. Заглушив его, на ходу же пробовал, тугой ход, но двигается. Теперь достал Т-26, как раз чистил его и мыл, как карта показала приближающуюся фиолетовую метку. Пора поговорить. Ха, думал, дольше ждать придется. Быстро она. Метка приближалась довольно шустро. Явно не пешком девица шла. Тут до лесной дороги 200 метров, через хвойный лесок и выйдешь на нее. Тянуть я не стал, решил в полной форме встретить. Убрал танк, подошел к бережку. Я отличное место нашел для стоянки. Тень от опушки леса, берег реки, прохлада, и купаться можно. Что и делал. Вот и сейчас, окунувшись, вытерся полотенцем и стал надевать свою офицерскую форму. Капитана. Только наград нет. От Кириллова не надену. Дело прошлое. У меня документы Шестакова. Купил в магазине. В общем, когда машина девушки приблизилась, я уже был готов. Ремень застегнул, фуражку поправил и стал изучать с помощью карты, кого это там несет. Да, у меня было 3 бронемашины куплено в магазине. 2 ИС-2, советская и китайские модели. Они меня привлекали тем, что уже тут известны, и на башнях имелись зенитные крупнокалиберные пулеметы, коими можно и по земле работать. Вещь отличная. Один тяж стоял неподалеку, отсюда с берега из-за елок часть ствола орудия видно с дульным тормозом. 2-й тяж в 500 метрах стоял, с другой стороны дороги, по которой девка едет. Ну и британская арта. Она 300 метров. Вот, используя ее наведение, завис над дорогой, с интересом изучая немецкий Мерседес. Крыши не было, кабриолет. За рулем офицер в звании капитана. Не понял. А где девка? В машине всего 1 человек. Он и светился фиолетовым цветом на карте. Может, девка в багажнике? Да нет. Капитана бы тоже карта показывала, но метка 1. Уже интересно. Я быстрым шагом направился к своему танку. Сам капитан, подъехав поближе, остановил машину, загнав в тень елей. Взял пистолет-пулемет, не ППШ, что сейчас массово идут в войска, а старый ППД. и, осмотревшись, уверенно направился к месту моей стоянки. Поговорить не вышло. Тот, как меня увидел, сразу вскинул оружие и выдал две короткие очереди. Не особо ему помогло. Я успел сделать шаг и просто рухнул с песчаного берега, обрушив лавину песка до самой воды, но зато не пострадал. Однако оба моих тяжа запустили моторы, коротко дудукнул дешака с ближайшего. Капитан же рванул обратно к машине. «Черт, я с ним пообщаться хочу. Нужно живым брать». Бегом добежав до танка, я забрался на броню и начал протискиваться в люк, сменив фуражку на шлемофон. Второй танк также выбирался на дорогу. Арту я просто бросил, она для охраны нужна была ранее. Стрелять прицельно я опасался, мне этот утырок живым нужен. Эту девушку я могу пожалеть, не хочется такую красоту губить. А тут меня ничего не сдерживало. Стрелял я из пулеметов в притирку, тот петлял, отчего скорость была невысокой, и я вполне держался на хвосте, не отставая. Один раз «Мерседес» даже застрял в песке, но все же рывком смог выехать, но дистанция между нами уменьшилась до каких-то 100 метров. Тут вдруг прозвенели колокольчики сигнала входящего письма, и я открыл его. А что? Все пока в порядке, время есть. То, что погоня идет, мне не мешает. Изредка даю очередь из ДТ, хочу в бак попасть, чтобы бензин закончился, а пешком не убежит. Кстати, явно попал. След мокрый за машиной тянется. Вот что было в письме. Игрок, внимание! Вам предлагается квест особой важности. Награды 3 на выбор. Первое — 300 тысяч баллов на личный счет, звание майор, командир батальона. Вторая — 300 тысяч баллов на личный счет, опция «Каратель». Третья — 300 тысяч баллов на личный счет и возможность управлять 3 машинами одной ветки. Принять. Да? Нет. Любопытно. Квесты особой важности мне еще не попадались. Важные были, но не до такой степени. Ладно, подтверждаем. А выбрал я не первую или третью, как можно было подумать, а вторую награду. Хочу знать, что это за опция. Хотят, название воротит, ненавижу карателей. Дал согласие и пожалел, надо было первую награду брать. Это у меня так сиюминутное желание сработало. Да и устал немного, тоже повлияло. Ну ладно, хоть любопытство удовлетворю. В это время «Мерседес» вырвался с лесной дороги на полевую, в километре вдали на холме местное село видно. На подъезде к селу стоял армейский грузовик, заметно наклонившись на бок. Сняты задние колеса, и явно шел ремонт. 2 бойца работали. На данный момент те с оружием в руках стояли у машины. Мою стрельбу бойцы явно слышали и были настороже. А кабриолет, пользуясь более лучшей дорогой, в лесу та и в песке тонула, тут песчаная почва, рванул вперед. Пришлось положить снаряд аккуратно перед машиной, ту и осколками побило, и повредило серьезно. Машина свернула, не доехав до села какие-то 500 метров, и явно заглохла. Из кабриолета выскочил капитан и побежал по зеленому лугу к лесу. Тут 200 метров до него, только фиолетовый ниже сидел в машине и не видел, что между лесом и лугом речушка, 10 метров всего, но имелось. Оба дешака на танках работали, пули взрывали землю перед капитаном, отчего тот отчаянно бросался то в одну сторону, то в другую, но руки поднимать даже и не думал. В общем, он запалился и просто лег от упадка сил. Тут и пришла информация по квесту. Точнее, она пару минут назад пришла. Но мне не до письма уже было. Сейчас руки дошли. Открыв его, я с интересом ознакомился с содержимым. Игрок, внимание! Произошел взлом. В игру попали баги-читеры. Ваша задача — их уничтожить. Для выполнения задания вам выдадут компас. Стрелка будет показывать в сторону ближайшего. Читеры имеют лазурную раскраску меток. На выполнение задания дается 10 дней. Принять. Да? Нет. Ну, теперь хоть знаю, что за цвет у меток. Когда я подтвердил принятие, то на рабочем столе, что видел обычно, в нижнем левом углу появилось подобие компаса. Стрелка показывала точно в сторону капитана, что я так гонял. Ну да, он же ближе ко мне. Однако главное не это. Появился счетчик, цифра 18 стояла. Значит, лазурных 18. Не особо приятная цифра, и всего 10 дней. А если они по всей планете раскиданы? Тут хоть какую, имей скорость у самолетов, мне никак не успеть. Надеюсь все же, что админы проявили адекватность, и те не так и далеко. Хм, я не настолько адекватный, чтобы верить в эту самую адекватность админов. От них мне не раз сюрпризы приходили. Однако пора поработать. Мой танк был советским, он встал метрах в 30 от лежавшего и тяжело дышавшего капитана, второй отъехал в сторону, контролируя того и пулеметом, и орудием. Я же спокойно покинул свою машину, снова поменяв шлемофон на фуражку. Подойдя к капитану, легко разоружил его, забрав ТТ, после чего сказал: «Ну и кто ты такой?» С трудом перевернувшись на спину, тот прохрипел: «Админ! Главный программист Автелеком! Один из создателей этой игры!» «О как! А где мы? И кем ты считаешь меня?» «Это Lit RPG, игра на основе реальной древней войны. Однако и скин, что ее контролировал, взбесился, создал свою вселенную. Мы не можем взять игру под контроль. Было решено забросить спецов в игру. Это было возможно, хотя и с большим трудом удалось сделать. А ты — это аватар из скина. Тебя нужно уничтожить. Это вполне возможно местным оружием. В этом случае твоя основная личность ослабнет, и мы сможем перехватить контроль». «Смешно, но ты ошибся. Откуда появилась уверенность, что я аватар?» «Не версия, предположение. Просто многое тут завязано на тебя. Во всех изменениях виноват ты». «Почему вы не отключите скин?» «Он взял заложников, игроков, что участвовали в этой войне. Их принудительно вывели из игры, но капсулы недоступны. При попытке принудительного открытия игроки умирали. 6 миллионов игроков в стазисе». «Сколько игроки могут находиться в капсулах?» «Долго. Капсулы поддерживают их. Могут десятилетия пройти. Физически это не скажется». «Значит, тут в игре это компьютерные программы, а не люди?» «Все так и есть». «Что тебе известно по игровым настройкам? Магазин? Тактическая карта?» «А что это?» Явно с интересом и недоумением спросил капитан. «Понятно. Что будет, если я тебе из твоего же пистолета выстрелю в голову?» «Я вернусь в капсулу игровой виртуальной реальности. Вернуться сюда уже не смогу. Шанс дается только один раз. Я буду в запретном списке». «Последний вопрос. Искин взял под контроль только игру об этой войне?» «Да, к другим у него не было доступа». «Понятно. Прощай», — сказал я, вставая с корточек и выстрелив в него из ТТ. Пуля вошла в лоб, капитан пораскинул мозгами, завалившись на спину, а я развернулся и направился к советскому танку. Второй ИС тоже выезжал на дорогу, но тут оба танка развернули орудия и синхронно выпустили фугасы в сторону леса, куда так бежал этот капитан. А там высветились красные точки. Или банда, или окруженцы. Видать, на шум подтянулись. Фугасами добивая группу, там всего 20 было, я встретился с молодым лейтенантом, что был в красноармейской форме, спешащим в мою сторону. Это он помогал водителю чинить машину. Тот, настороженно оглядываясь, козырнул и представился. «Лейтенант Мышкин, 2-й автобат». «Капитан Шестаков, командир танкового батальона 10-й гвардейской танковой дивизии». Тот удивился, но все же уточнил: «Товарищ капитан, что происходит?» «Уничтожен диверсант. Кстати, похороните его. Вот его оружие. Держите. А в лесу то ли бандгруппа, то ли окруженцы. Впрочем, можете сами узнать. Их уже уничтожили. 20 где-то было. Я же, извините, задерживаться не могу. У меня задание». Мы козырнули друг другу, после чего я вскочил на броню ближайшего танка, и те, развернувшись, последовали обратно. А лейтенант, сбив пилотку на затылок, растерянно осмотрелся, не зная, с чего начать. То ли кабриолет изучать, то ли труп, или идти к лесу, выяснить, кого мы там фугасами накрыли. Впрочем, вскоре из села на велосипеде подкатил милиционер. С ним все и стали решать. Там уже не мои дела. Я же обдумывал ситуацию с квестом и что сообщил Лазурный. Что удивительно, он не лгал, то есть говорил то, во что сам верил, я это чувствую. Однако, сравнивая с тем, что я делал и что тот описал, понял, что мы игру видим с разных сторон и по-своему. Совпадений мало. В общем, не могу сформулировать свою мысль, но в этой истории явно что-то не так. Впрочем, особо я не задумывался. Я этих фиолетовых уничтожать буду в игре, в реальности те очнутся в капсулах. Возможно. Все с чужих слов. И да, счетчик сработал в обратную сторону. Было 18, стало 17. Я и развернул танки, доспешно покатил, потому что компас показывал ближайшую цель в той стороне. Вскоре, покинув танки, достал шторх. Меня не волновало, что еще день, и до темноты 5 часов. Я не хотел терять время, так что, поднявшись в небо, полетел по стрелке компаса.